пути Господни. Только необходимо соблюдать историческую последовательность и справедливость. Надо начинать с памятников боярам, которые строили козни прогрессивному царю Ивану Грозному и поплатили за это. А на Красной площади на месте казни необходим памятник стрельцам, бунтовавшим против Петра I. Очень много будет памятников жертвам разных эпох по всей стране, насмешливо продолжал Сталин. Очень много будет памятников тем, кто по колени в крови стремился к власти, кто сам убивал, а потом оказался в числе пострадавших. Очень много работы для скульпторов и архитекторов. Передохнул и закончил серьезно. Пусть всем этим когда-нибудь займутся историки. А нам надо жить и работать. Мы будем твердо вести линию нашей партии. Будем делать то, что намечено партией. Будем осуществлять нашу программу. Он замолчал, сутулился, поблек лицом. Кончился порыв, проявилась усталость. Но спустя несколько секунд нашел в себе силы, улыбнулся и сказал Берии: «Видишь, Лаврентий, что получается? Не только наши враги, не только некоторые обыватели, но и верный друг Николай Алексеевич все упрекают нас. Много крови. А дыма без огня не бывает. Учти». А разговор о жестокости имел вот какие последствия. Разбирая утреннюю почту на своем рабочем столе, я обнаружил плотный, немаркированный конверт с моей фамилией и инициалами. Вскрыл. В пакете одна машинописная страница без обращения, без подписи и без даты. Прочитал. В феврале 1923 года, месяц и год подчеркнуты, на Никитском бульваре города Москвы покончил с собой выстрелом в висок член партии Скворцов из рабочих, являвшийся ревизором по обследованию деятельности ГПУ. При нем найден ниже следующий документ, адресованный в ЦК РКП. Товарищи, знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по охране завоеваний трудового народа, обследование следственного материала и тех приемов, которые сознательно допускаются нами по укреплению нашего положения, как крайне необходимые в интересах партии, по объяснению товарища Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются нами во имя высоких принципов коммунизма и в которых я принимал бессознательное участие, числясь ответственным работником Компартии. Искупая смертью свою вину, я шлю вам последнюю просьбу. Опомнитесь, пока не поздно, и не позорьте своими приемами нашего великого учителя Маркса и не отталкивайте массы от социализма. Не опомнились, значит. Или невозможно было опомниться, остановиться в разгоравшейся борьбе не на жизнь, а на смерть. Но кто счел необходимым познакомить меня с документом? Думаю, Лаврентий Павлович. Для чего? знаете, мол,